благодарности. Эта книга никогда не увидела бы света дня, если бы не моя жена Леора. Вместе со мной она обдумывала сюжет, читала и редактировала книгу. Оказывала бесценную поддержку всегда, когда я в ней нуждался. Она часто просит, чтобы я перешел на романы о цветах и бабочках, но никогда не отказывается помочь, когда я пишу об убийцах-психопатах. Когда-нибудь напишу триллер о цветах и бабочках специально для нее. Кристин Манкуза, многому научившая меня по части писательского ремесла, прочитала первый черновик этой книги. Сделала массу интересных замечаний, помогла мне развить характер Джульетт Бич, взаимоотношения Зои и Джозефа и многое-многое другое. Джессика Трибл, мой редактор, оказала мне неоценимую помощь. С ее поддержкой я сократил все, что стоило сократить, докрутил логику детективного сюжета и переписал начало так, что оно стало сильнее и ярче. Вторым редактором этой книги стал Брайан Квиттермесс. Он исправил проблемы с темпом повествования, придал блеск диалогам и помог удалить две ненужные слабые главы. Окончательной редактурой занималась Стефани Чу. Она пригладила мою неуклюжую грамматику, исправила огромное количество орфографических ошибок, а также обратила мое внимание на несколько фактических неточностей, прокравшихся в текст, например, на то, что у меня в одном месте слишком долго длился закат. Сара Хёршман, мой агент, неизменно верила в меня. В том, что эта серия книг вышла и имеет успех, ее заслуга не меньше моей. Спасибо друзьям из авторского уголка за то, что болели за меня, поддерживали и поздравляли, когда вышла в свет первая книга из серии. Лучших друзей и желать нельзя. Спасибо родителям за неизменную поддержку в моем путешествии по тем американским горкам, что именуется писательской карьерой. Читала Елена Греб.